Попытка задержания. Самочувствие Матвея после всех пережитых событий было неважное. И Мария, воспринявшая очередное его появление спокойно, без лишних слов, приготовила ему хвойную ванну, сделала массаж спины и усадила в кресле в махровом халате. В прошлый раз этого халата не было, что не могло не наводить на кое-какие размышления. Во время завтрака Ульяна и Парамонов привезли Соболева в Москву в 5 утра, разговаривали мало. Мария не отличалась ни любопытством, ни разговорчивостью. Лишь взгляд ее выражал заинтересованность и некий неопределенный вопрос, на который Матвей ответить не мог. Разомлевший и успокоенный, он не заметил, как уснул, и проснулся от звонка в дверь. Марии уже не было, шел 11 час утра, на столе белела записка: «Холодильник в твоем распоряжении, буду поздно, не забудь ключи». Отыскав шлепанцы, Матвей поплелся открывать дверь, абсолютно уверенный в том, что вернулась Мария. И лишь впустив Балуева, окончательно пришел в себя. «Ты?» «Нет, Дед Мороз», — буркнул Василий, снимая грязную изодранную куртку и бросая на вешалку кепку. «Ты что, не спрашиваешь, прежде чем открывать, кто пришел? Или увидел меня в окно?» Матвей почувствовал озноб, пропустил друга в ванную и, пока тот мылся, включил плиту и поставил на нее чайник. Прозовевший Василий ввалился на кухню, и они принялись разглядывать друг друга. У Матвея еще не исчез шрам на шее, лицо похудело и заострилось. Глаза ввалились, хотя выглядел он, как всегда, уравновешенным и холодно спокойным. У Василия красовались две царапины на щеке и на лбу, а на подбородке вспух зелено-лиловый синяк. «Хорош», — сказали они в один голос, выразив одновременно друг другу и дружеское порицание, и озабоченность, и радость от встречи, от того, что живы и здоровы. Василий провел по лицу ладонями, сморщился, задев синяк, уселся за стол. Минутное оживление снова покинуло его. Матвей молча смотрел на друга, поняв, что произошло что-то неординарное. Василий поднял на него глаза. «Самандар погиб». Матвей снял чайник, заварил чай, налил в кружки себе и Балуеву, сделал бутерброды, сел напротив. «Рассказывай». «Да рассказывать почти нечего. Когда вы уехали, телохраны этого зверя, с которым ты дрался, начали оживать. Все-таки у Хватова действительно были зомби. Ну и пришлось их...» Василий искоса посмотрел на Матвея. «Гасить по-настоящему. А потом этот мужик, Хватов, говоришь, тот самый, телохран директора. Когда он вдруг начал стрелять, пришлось отходить. Самандар крикнул мне: „Уходи“. Я бросился к нему на помощь и увидел. Две пули попали ему в голову, в глаз и в висок. Но он все равно добрался до твоего Хватова и буквально перекрутил ему голову на 180 градусов. Упал, конечно. Весь бой и длился-то от силы 2 минуты. Я подскочил к ним, но успел только убедиться, что оба мертвы, как подоспели на машинах доблестные стражи порядка, с 50 человек. Пришлось отходить в условиях плотного боя, еле оторвался. Хорошо, что взорвалась одна из машин, наделала шуму». Василий замолчал. Молчал и Матвей, представляя последний поединок посвященного и овеши монарха. То, что обоих было убить нелегко, не вызывало сомнений. Но и две пули в голову, не две косточки от вишен, не говоря о перекруте головы. «Жаль Вахида Тажиевича», — сказал он. «Как-то мы его не так приняли». «Да и меня совесть грызет», — признался Василий. «Я считал его, если не врагом, то уж никак не другом. Но вот что мне непонятно, если он овеша монарха, то этот твой Хватов чей овеша? Не может же монарх сражаться сам с собой». И я подумал о том же. Либо Самандар овеша иерарха, в крайнем случае Тараса Горшина, либо он овеша монарха. Но тогда Хватов овеша иерарха. «И как ты все это объяснишь? Их появление, засаду, очередное столкновение спецслужб?» «Этому есть только одно объяснение». Матвей вспомнил слова Рыкова о том, что регуляция социума – дело тонкое. «Союз 9 продолжает свою провокационную деятельность, намеренно сталкивая силовые структуры, чтобы держать процесс под контролем. Они же подключают очередных исполнителей волн выключения. Надо полагать, следующие волны не за горами. Что предлагаешь делать?» «Или не было времени на размышления? Кстати, как ты меня здесь нашел? Ты же сам давал адрес. А куда бы ты еще мог податься? Не домой же, в лапы группы засады». «Логично. Надо выручать твоих, узнать, кто их похитил и где поместил. Захватил Юрген со своим Стиксом, а держит на базе в Бутове. Хватов проговорился, считая, что я уже покойник». «Ну и отлично. Давай разрабатывать операцию освобождения. Вдвоем ты хотел сказать? Вчетвером. ты, я, Парамонов и...» Василий вздохнул. «И Ульяна. Хотя ею я бы не хотел рисковать». Он виновато посмотрел на Матвея. «Знаешь, минуты теперь не могу прожить, чтобы не вспомнить о ней. Прямо наваждение какое-то». Матвей кивнул, оставаясь сдержанно деловым, сосредоточенным и хладнокровным. «Это нормальное состояние, старик. Состояние влюбленности. Такая девушка стоит того, чтобы думать о ней непрестанно. Но Крис и Стас подождут. Ульяна говорила, что Елынин собирается добыть оружие инсектов. Этого допустить ни в коем случае нельзя, хотя бы из этических соображений». Василий, вздохнув, мысленно неохотно расставаясь с образом Ульяны, вернулся к действительности. «Да, я совсем было забыл. Громов тоже вознамерился снабдить своих комиссаров каким-то древним оружием. Это мне вчера Валера Шевченко сказал. И я так понял, что координатор чистилища собрался в поход к одному из миров. Где бы еще он мог искать это оружие? Только вот какой мир он выбрал? Мы знаем два мира храма под Москвой. Горшинский под церковью Спаса и под Кремлем. Вот и проверим оба. Давай готовиться. Ты еще не был в своем схроне? Снаряжение у нас есть? Все в порядке, там никто не появлялся. Была б машина, прямо сейчас и поехали бы. Знаешь, во время схватки в экипаже я отобрал у киллера глушак, а насчет освобождения Кристины у меня появилась одна любопытная мысль. Вспомнился кое-какой опыт. Что если нам самим захватить родственников Юргена? А еще лучше, Гусева, который им командует. Жену, например, детей. Впрочем, детей жалко. И потом обменять, а?» Матвей покачал головой, но решительно ответить «нет» не спешил. Идея, конечно, была неплохая, но ведь ни дети, ни другие родственники министра обороны не отвечали за его деяния и гнусность натуры. «Посмотрим», — сказал он наконец. «Может быть, в твоем предложении и есть какое-то рациональное зерно». Транспорт они раздобыли просто. Матвей вспомнил о мастерской Ильи Шимука на улице Шухова. И хотя мастерской после гибели Ильи владел другой человек, его напарник Коля, он без звука дал во временное пользование старенькую семерку муромца. Схрон Василия, то есть самый обыкновенный погреб, в каких рачительные хозяева держат зимой картошку и банки с разносолами, располагался в районе Савеловского вокзала. Жильцам нового девятиэтажного дома разрешили использовать для строительства погребов высокие отвалы у демонтированной ветки железной дороги. Фантазия какого начальника контрразведки позволила оборудовать в одном из погребов целый склад спецснаряжения для тайных операций ФСК, было неизвестно. Но Василию Балуеву досталась в наследство настоящая пещера Али-Бабы. За время знакомства с Соболевым он, конечно, основательно почистил эту пещеру, но оставалось в ней еще достаточно всего, чтобы восхитить Матвея. От комплектов «Ниндзя» до противотанковых и противосамолетных ручных ракетных комплексов. С собой они взяли по комплекту «Ниндзя», маск-халаты, комбинезоны разных покроев, бинокли, приборы ночного видения, кинжалы, арбалеты, автоматы «Никонова», карабины с оптическими прицелами, гранатометы и один зенитно-ракетный комплекс «Малина», способный сбивать самолеты и вертолеты как на сверхмалых высотах, так и на дальности до 7 километров. Упаковав снаряжение и оружие в сумки, они некоторое время посидели в погребе, прикидывая, что бы еще такое прихватить с собой, и Матвей задал вопрос, который давно вертелся на языке. «А почему этот твой схрон забыли в ФСБ? Неужели он был рассчитан на длительную консервацию? Кто, кроме тебя, знал о его существовании?» Василий не успел ответить, за него ответили те, кто знал о расположении склада и наверняка следил за передвижением Соболева и Балуева. «Эй, там, в окопе!» – проревел над люком в погреб усиленный мегафоном голос. «Выходи по одному!» Матвей и Василий, переглянувшись, замерли. «Кажется, мы влипли», – хладнокровно констатировал Матвей. «Так да не совсем», – отозвался Василий. «Зря я, что ли, столько лет проработал в контрразведке. Их надо отвлечь на пару минут. Сможешь?» Он начал лихорадочно выбрасывать из угла кучу всякого хлама. «Мне понадобится некоторое время». Матвей молча поднялся по лестнице до люка, приподнял крышку. «Кто старший? Поговорить надо». Несколько секунд прошло в молчании, потом мегафон изменил тон и голос. «Здесь Коваль. Выходи, ганфайтер». Матвей в щель быстро оглядел окрестности и оценил способности спецназа ФСБ перекрывать подступы к объекту. Из ребят почти никого не было видно, однако для того, чтобы окруженные не дергались, кое-кто демонстративно высунул из-за укрытия ствол автомата. Из-за трансформаторной будки на другой стороне бывшего железнодорожного полотна вышел директор ФСБ, за ним два его телохранителя, начальник ГУБО Казанцев, его заместитель Зинченко и командир спецотряда «Гроза» Белоярцев. «Ну и ну», — пробормотал Андрей. «Встреча по высшему разряду». «Кто там?» — невнятно спросил Василий, продолжая освобождать угол погреба и отрывать доски пола. «Сам директор пожаловал, плюс руководство губошлепов, плюс Люда Белоярцев». Василий присвистнул, сдвинул обнажившуюся крышку люка в полу.